Все сходится. Понимаешь, о ком я? Ты думаешь, мы с тобой перебивали друг у друга? Ясное дело. Это Скво, его жена. Они живут на холме за больницей. Я бы мог купить эти яйца по $2 штука, если б ты не сунулся. То же самое и я, засмеялся Сок, если б ты не впутался, чтоб тебе пусто было. Но это не имеет значения, зато мы скупили все без остатка. Это главное. И потом целый час малыш пыхтел, выводя огрызком карандаша какие-то закорючки на полях газеты трехлетней давности. И чем длинней и загадочней становились колонки цифр, тем веселее становился он сам. «Вот оно!» — сказал он наконец. «Здорово, а?» «Очень даже мило, по-моему. Смотри, я все подсчитал. В нашем распоряжении ровно 973 яйца. Они нам стоили ровно 2760 долларов, считая песок по $16 унция и не принимая в расчет наше с тобой время. А теперь слушай. Если мы выжмем из бешеного по $10 за штуку, мы получим ровным счетом 6970 долларов чистого барыша. Вот это куш, скажу я тебе, и половина моя. Так и запиши, Смог. Я тебе до того благодарен, прямо выразить не могу. Плевать я хотел на всяких букмекеров. Я теперь всю жизнь буду ставить на кур, а не на лошадей. Глава 4. В тот вечер, в 11 часов, когда Смог уже спал крепким сном, его разбудил малыш. От его меховой парки веяло стужей, а рука, которой он дотронулся до щеки Смока, была ледяная. «Что там еще?» — проворчал Смог. «У Салли последняя шерсть вылезла». «Да нет, у меня хорошие новости». Я говорил со Славовичем, вернее, Славович говорил со мной. Это он начал первый. «Малыш», — сказал он, — «я хочу поговорить с тобой насчет этих самых яиц. Я никому и словом не обмолвился. Никто не знает, что я продал их тебе. Но если ты хочешь сделать выгодное дельце, могу дать тебе хороший совет». И он мне посоветовал одну вещь. Прямо находка. Угадай, что? Ну-ну, говори. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но находка — Чарли Бешеный. Он хочет купить яйца. Он заявился к Славовичу, предлагал сперва по $5 за штуку, а под конец — по 8. А у Славовича ничего не осталось. Напоследок Бешеный сказал Славовичу, что разобьет ему башку, если узнает, что он где-нибудь припрятал яйца. И пришлось Славовичу сказать, что яйца он продал и обещал не называть покупателя. Славович просит, чтобы я разрешил ему сказать Бешеному, кто купил яйца. «Малыш, — говорит мне Славович, — Бешеный сейчас же к тебе прибежит. Ты можешь вытянуть из него по $8 за штуку». А я говорю: «Черта с два по 8. Я из него и 10 выжму». В общем, я сказал Славовичу, что подумаю и утром дам ему ответ. «Пусть он скажет Бешеному, что это мы все купили, верно?» — я говорю. «Ну, конечно, малыш». «Утром сразу шепни словечко Славовичу, пусть скажет Бешеному, что мы с тобой в этом деле компаньоны». Минут через 5 малыш снова разбудил друга. «Послушай, Смог! Эй, Смог! Ну? По $10 штука и ни цента меньше, правильно я говорю?» «Ну, ясно», — пробормотал Смог, засыпая. Наутро в магазине Аляскинской торговой компании Смок снова встретил у галантерейного прилавка Люсиль Эрл. «Дело на мази», — весело объявил он. «Дело на мази». Бешеный приходил к Славовичу насчет яиц, давал большие деньги и просил и грозил. А сейчас Славович уже, наверное, ему сказал, что яйца скупили мы с малышом.